Глава 9. Без всяких сомнений, восхитительный обед прошел для меня нервно. Пока дети уплетали за обе щеки, мои мысли о предстоящей сделке мельтешили, отказываясь выстраиваться в четкие требования. То я вспоминала, что нужно проговорить полную свободу своих действий, то начинала сомневаться в необходимости переезда, то меня вообще уносило в другую сторону от договора покровительства. Все же мне бы не помешала консультация Грессии. А генерал тем временем постоянно бросал на меня пытливые взгляды, а от них и подавно кусок в горло не лез. Я только грибной суп в пюре, наверняка приготовленный для нас по специальному распоряжению, как для особых любителей грибов, смогла осилить. А вот на закуски и горячее меня уже не хватило. К счастью, Софи после десерта почти упала носом в тарелку. Малышке явно пришла пора спать, и я смогла под этим благовидным поводом взять тайм-аут на раздумья. «Доминго, мы благодарим вас за чудесный обед и прекрасно проведенное время. Передайте восхищение мастерством, повару и большое спасибо Карлосу», — сказала я, поднимаясь со стула. Подошла к Софи, чтобы взять девочку на руки. «Но куда же вы, Абигаль? Малышку можно уложить у меня?» — удивился Доминго. Он тоже поднялся и быстро обошел стол, чтобы встать около стула Софи с другой стороны. Его решительность и настойчивость слегка настораживали. Неплохо было бы понять, что именно генерал от меня, как от иномерянки, надеется получить. «Знаете, Доминго, я долго раздумывала и поняла, что мне нужно немного уединения, чтобы все взвесить и сформулировать. Давайте договоримся так. Встретимся с вами вечером, когда я уложу детей. У меня появятся к вам вопросы, я их задам, послушаю ответы, и тогда мы с вами все оформим». Доминго посмотрел на меня уважительно и даже как будто восхищенно. «Рад, что не ошибся в вас, Абигаль. Но позвольте, я вас все же провожу. Девочка уже засыпает, вам будет тяжело нести ее всю дорогу». Я благодарно улыбнулась и отошла от стула на шаг, показывая, что не возражаю. Взяла за ладошку Марка и, пропустив генерала с Софи на руках вперед, повела мальчика следом. Но вышли мы не на парадное крыльцо, а в огромный гараж, в котором стояли телеги, кареты, длинный фургон, все с оглоблями, значит, в них впрягали лошадей. Но вместе с ними в помещении стояли велосипеды, небольшой двухместный автомобиль без крыши, мотоцикл и внушительных размеров внедорожник. Да, тут явно пользовались знаниями попаданцев, потому что машины очень походили на земные. «Прошу сюда, сейчас за пару минут домчим», — любезно пригласил генерал, открывая заднюю дверь внедорожника, чтобы положить на сиденье Софи. «А можно мне впереди поехать?» — с восторженным придыханием спросил Марк. «Если генерал не против», кивнула я. «Разумеется, я не против», — сказал генерал, заработав еще 100 очков к карме тем, что добр к чужому мальчишке. Марк с нескрываемым счастьем уселся вперед, а я забралась к Софи, пристроив голову девочки к себе на колени. В машине пахло кожей и благовониями, а вот запахи бензина и машинного масла, с детства привычные мне, отсутствовали. Но это перестало удивлять, когда Доминго завел бесшумный двигатель, просто погладив ладонью приборную панель. Она засияла огнями, и я поняла, техника тут тоже работает на магии. До моих владений мы действительно добрались за пару минут. Генерал остановился у ворот, так как подъездная дорога оказалась слишком узкой для такой машины, и любезно отнес крепко уснувшую Софи в спальню. Дорогу ему показывал Марк. Я же тем временем ухватила за локоть немного ошалевшую от увиденного Гресс и потянула ее в кухню. «В доме еще есть посторонние?» «Рабочие ушли на обед, а деревенские кто грядки копает, кто чердак домывает. Отправь всех до завтра по домам. У нас с тобой очень важный разговор и дело, которое надо решить до вечера». Разумеется, Грессия схватилась за сердце и ахнула. «Не пугайте, госпожа!» «А ты прекращай быть такой пугливой, Гресс», — строго приказала я. «Удача любит смелых, чтоб ты знала. А я собираюсь стать очень удачливой, так что привыкай». «А еще береженого строгий родитель бережет», — возразила мне нянька и поджала губы. Я ничего не успела ей на это ответить, потому что услышала шаги. Генерал спускался по лестнице. Поспешила навстречу, чтобы его проводить до калитки, и как только мы вышли на улицу, еще раз за все поблагодарила. «Абигаль, не стоит. Я приду к 10. Этого времени вам хватит?» «Вполне. До встречи», — кивнула я, краснея, как юная дева, которую пригласили на свидание, и рванула домой. Из-за своих реакций страшно на себя разозлилась. Не думала, что мне еще когда-нибудь придется чувствовать смущение и трепет перед мужчиной. Но, видимо, молодое тело и гормоны берут свое, а значит, для меня опасно переезжать к генералу. Непременно стоит хорошенько все взвесить и продумать пункты будущего договора. Быстро перебирая ногами по дорожке к крыльцу, я испытывала настоящий стыд. Казалось, что генерал сверлит мою спину взглядом и видит меня насквозь. Но едва дверь за мной закрылась, как я мгновенно собралась и пошла в кухню к Грес. Она ждала меня, стоя в центре, натянутая как струна. Приблизилась к ней и заглянула в глаза. «Мизи Грес, дорогая моя, заклинаю вас всеми высшими силами. Давайте вот сейчас я вам кое-что скажу, но вы не станете пугаться», сказала, встряхнув няньку легонько за плечи. Она сделала большие глаза, раскрыла рот, но потом серьезно кивнула. Может, до нее просто с опозданием доходит? Сначала непроизвольная эмоциональная реакция, а потом подключается мозг? Хоть бы. Сейчас мне ее помощь нужна как никогда. «Может, тогда присядем?» — предложила Гресс, и мы уселись за стол. «Мизи Грессия, генерал предложил мне выход из сложившейся ситуации. Это договор покровительства и опека над детьми. Сказал, что договор — чистая формальность, обещал, что он его расторгнет и вернет мне детей, когда я освою дар пряхи и стану главой рода. Он готов дать клятву, но только я не понимаю, есть ли в его предложении подвох». Я прекрасно видела, что Грес очень хочет схватиться за сердце, закатить глаза и вцепиться себе в волосы, запричитав, что мы все умрем. Но нет, нянька оказалась кремень. Она сдержалась и ответила довольно спокойно. «Подвох, разумеется, есть. Покровительство — это любовная связь. Леди, согласившаяся на покровительство, больше не леди, а фаворитка, женщина, которая недостойна стать женой. Я это знаю, но чем мне это может грозить, кроме отсутствия достойного кандидата на роль второго мужа?» «Это пятно не только на вашей репутации, но и на репутации детей, и в первую очередь Софи. Вполне возможно, генерал как опекун сможет поместить малышку в лучшую женскую школу, а потом найти ей жениха, и Марка устроит в лучшую академию, но ведь их одноклассникам рты не заткнешь. Детям будет больно слышать, что их мать...» Я сжала пальцами виски. «Как же непросто жить в мире, полном условностей!» «Не продолжай, я поняла. Ну что мне делать? К тому же, должна тебе сказать, Доминго Элма понял, что я не Абигаль». Тут бедная Грес уже устала быть сильной. Закусила костяшки пальцев и всхлипнула. Глаза ее увлажнились. Я нахмурилась. «Простите, госпожа, не хочу, чтобы вас забрали. И с детьми расставаться не хочу. Поэтому и принимаю все так близко к сердцу». «Генерал обещал мне помочь», напомнила, пытаясь успокоить. «Я не сомневаюсь, что будет помогать до тех пор, пока не закончится действие договора покровительства, во время которого вы будете согревать его постель. Но как долго продлится его интерес? Генерал — известный любитель женщин, причем он не связывается с молоденькими чистыми девами, предпочитает магичек, неверных жен и вдов. Потому-то король и женит его почти принудительно. Слишком много в свете скандалов из-за ветрености Доминги Элма. К тому же, где гарантия, что вы сможете стать главой рода? Это не так просто». Он сказал, что договор — формальность. Уже не так уверенно уточнила я, скорее для себя. «Ага-ага, а почему он не предложил вам другой выход?» «Какой?» «Он может взять опеку над детьми, а вас назначить их воспитательницей, и даже в дом к нему переезжать не надо будет. Вполне возможно проживание подопечных и воспитателя отдельно. Вы просто заключите с ним договор о найме. Он тоже не слишком лестен для леди, но не так порочен и осложнит господину Доната и Нига доступ к наследству детей». Я призадумалась. Вот же жук этот Доминго. Решил ни в чем себе не отказывать. Ну, все ясно. Вечером, значит, поговорим. Однако ни возмущения, ни злости у меня в душе не зародилось. Наоборот, промелькнуло женское удовлетворение. Надо же, на какие ухищрения идет этот мачо, чтобы со мной переспать. Приятно. «Спасибо, Гресси, ты очень помогла. Теперь я разобралась и все решу, не беспокойся», — заверила я няню и, потянувшись через стол, погладила ее ладонь. «Вы уверены?» «Уверена, но для большей уверенности мне нужно к будущему разговору подготовиться. Пригляди за детьми, я буду в своей комнате читать дневник Консуэла Леонор». Грессия пообещала, что совсем справится, и я поднялась в спальню. Мне просто необходимо придумать козырь, который можно будет предложить вместо интима. Не исключено, что я смогу сказать новое слово в дизайне интерьеров, сплетя воедино свои земные знания и возможности пряхи. А дальше мы с генералом поставим дело на поток и станем партнерами по бизнесу, а не по постели. В принципе, я бы и против постельного партнерства ничего не имела, но не в сложившихся обстоятельствах. Мало того, что дети пострадают, так и я могу разбитое сердце получить. Генерал хорош во всем, в него несложно влюбиться. А приезд 9 его невест через 3 месяца никто не отменял. Заперев дверь, я первым делом подошла к зеркалу и приняла максимально серьезный вид для проведения с собой беседы. «Галя, соберись. Молодость и гормоны – это прекрасно, но вспомни свой опыт. Нельзя просто взять и переложить свои проблемы на чьи-то плечи. Не ровен час останешься без ничего. Надейся только на себя, свой ум и навыки», – сказала отражению, и мозги как-то сразу прояснились. «Чего растеклась лужицей?» – спрашивается. «Это я явно от растерянности не смогла приспособиться к изменениям в организме. Но теперь-то, когда узнала корень проблемы, все встало на свои места». Я взяла дневник Консуэла, уселась с ним на кровать и открыла страницу, на которой остановилась. После пояснений про наложенные на печатку чары, великая пряха перешла к урокам. «Дорогой мой преемник, я почти уверена, что ты совершенно не знаком с нашей фамильной магией, потому что раньше искра в тебе еле теплилась. Так вот сейчас для тебя самое главное – увидеть свою силу и научиться ею управлять. Для начала возьми в руки любой предмет, внимательно на него посмотри, впитай в себя его образ. Сядь прямо, закрой глаза и мысленно воспроизведи в памяти эту вещь, разделив на составляющие. Обрати внимание на все переплетения и соединения. Запомни их и потом попытайся воспроизвести руками из обычных ниток. Когда ты научишься соединять нити, мы перейдем к использованию силы. Суть пряхи в созидании, а не в разрушении». Консуэла Леонор писала примерно о том, что я уже проделала с помощью Доминги. Но сейчас мне представился шанс проверить свои силы без поддержки другого мага. Мне не нужно было вставать и искать предмет, ведь у меня в руках была тетрадь, на которой я и решила потренироваться. С минуту пристально на нее смотрела, запоминая каждую черточку и трещинку на переплете. Даже рукой провела по шершавым страницам, чтобы добавить тактильных воспоминаний. А потом медленно закрыла глаза, и в тот же миг перед ними вспыхнул переливающийся разноцветными нитями сложный узор. У меня и раньше не возникало никаких сомнений в том, что пряха вложила в свои записи магию, а сейчас я это отчетливо увидела. Нити букв сплетались в тонкие косички, листы стелились молочной гладью, переплет пестрел узлами, а по периметру дневника тянулась защитная черная вязь проклятия, которая не давала открыть записи пряхи посторонним. Зрелище было завораживающим, а поставленная пряхой задача казалась невыполнимой. Но я открыла глаза и решительно отправилась искать нитки. Целую коробку разноцветных мотков нашла в комоде Абигаль и, удобно устроившись на полу, принялась за работу. Трудилась сейчас, но проснулись дети, и я отвлеклась на то, чтобы накормить их полдником и отправить гулять с Грес. Потом вернулась к плетению. Много раз закрывала глаза, чтобы подсмотреть особенно сложные узлы, но магия работала, и у меня каким-то волшебным образом получалось понять, как именно они выполнялись. Затекли плечи и спина, но к ужину я добилась результата. Выложенная на полу из нитей книжица вполне себе копировала магический узор оригинала. Тогда я рискнула почитать, что пишет Консуэла Леонор дальше. «Ну вот ты уже и освоил азы, мой дорогой преемник, а теперь влей в свое изделие силу пряхи. Проведи над ним ладонями, делясь своей магией и даруя жизнь. Пробуй, пока не научишься. Не возьмусь утверждать, по какой точно причине, то ли я поверила в себя, то ли кольцо имело большой заряд магии, то ли из-за вложенной в дневник магии пряхи, но результата я добилась с первого раза. Едва распростерла ладони, с них сорвалась мощная энергетическая волна, и сплетенная мною из ниток книга стала единым целым. Нет, она не превратилась в бумажную, и нити обложки кожей не стали. Но они прочно соединились между собой без всякого клея, став пестрой тканевой тетрадкой. Не сдержав радости, я подкинула ее вверх, поймала и покружилась. Единственное, чего я не знала наверняка, какими магическими свойствами обладает моя поделка. Возможно, это какой-то артефакт, а возможно, просто вещица, которая годится лишь в прихватке. Наверняка я нашла бы в дневнике дальнейшие объяснения, но снизу раздались голоса, вернулись Грес и дети. Я спрятала свое творение в комод и поспешила к ним. Нужно приготовить ужин, уделить внимание Марку и Софи, а потом собираться на встречу с генералом. К счастью, она больше не вызывала у меня замирание сердца и трепет внизу живота. Я планировала провести с Домингой Элма деловые переговоры, и у меня теперь есть, что ему предложить.